Кантисл услышал грохот приближающихся лопастей и, неловко поднявшись со скамьи, пошел к открытому заднему борту грузовика. Вертолет ощипывал прожектором вспаханное поле. Не так давно Тисл полз по этому полю. «Они зависли», — сказал Тисл радисту. «Попробуйте еще. Скажите, чтобы не садились». Но вертолет уже опустился на землю. Шум лопастей постепенно затих. В кокпите зажегся свет. Оттуда вылез мужчина. И когда он шел через поле, уверенный, прямой, гибкий, Тисл, еще не разглядев одежду, понял, что это не репортер и даже не полицейский штата, возвращающийся из-за неполадок с двигателем. Это был человек, которого он специально вызвал. Он медленно слез с грузовика и, хромая, подошел к краю дороги. Мужчина приблизился к проволочной изгороди. «Извините, я уже всю линию облетел. Еще одного человека. Может быть, он здесь? Я ищу Уилфреда Тисла». «Это я». «А я Сэм Траутман. Я прилетел по поводу моего мальчика». Мимо прошли еще три грузовика Национальной гвардии, и в свете фар Тисл разглядел форму Траутмана, знаки различия капитана, его зеленый берет, аккуратно заткнутый за ремень. «Вашего мальчика?» «Ну, не совсем, пожалуй, так. Я не сам его обучал. Это делали мои люди. Но я обучал людей, которые обучали его, так что в некотором смысле он мой. Он сделал еще что-нибудь. Последнее, что я слышал, это что он убил 13 человек». Мужчина проговорил все это ясно, отчетливо, без лишних эмоций. Но, тем не менее, Тисл услышал нечто знакомое. По ночам в участке так говорили отцы, шокированные и пристыженные тем, что натворили их сыновья. Но тут все было посложнее. В голосе Траутмана звучало и другое, необычное в подобной ситуации. Тисл не сразу это понял, а поняв, удивился. «Похоже, что вы им гордитесь», — сказал Тисл. «Да, очень жаль. Я вовсе не намерен им гордиться. Просто он лучший из всех учеников, которых когда-либо выпускала наша школа. И если он допустил ошибку в боевых действиях, значит, в нашей школе не все ладно». Он показал рукой на изгородь из колючей проволоки и начал перелезать через нее с той же плавной экономностью движений, с которой вылезал из вертолета и шел через поле. Преодолев изгородь, он оказался совсем близко к Тислу, и Тисл увидел, как плотно облегает его тело военная форма, ни складки, ни морщинки. В темноте его кожа отливала свинцом. У него были короткие черные волосы, зачесанные назад, тонкое лицо, острый подбородок. Подбородок немного выдавался вперед, делая этого человека похожим на маленького хищника, ласку, что ли. Ему вспомнились кадровые офицеры в Корее. «Профессиональные убийцы, люди, бывшие на ты со смертью. Тисл всегда хотел сдержаться от них подальше. Может, напрасно он вызвал сюда этого человека». «Вы прилетели раньше, чем я ожидал», — сказал Тисл. «Спасибо. Нам очень нужна помощь». «Верно, верно, помощь вам нужна», — ответил Траутман. «Честно говоря, и без вашей телеграммы я бы сюда приехал. Он уже не служит в армии, это строго гражданское дело, но все же я чувствую себя отчасти ответственным. Однако запомните вот, что участвовать в этой бойне я не буду. Я помогу только в том случае, если все будет делаться должным образом. Его нужно поймать, а не просто убить, не дав ему ни малейшего шанса. Да, он может погибнуть, но я не хотел бы думать, что это главная цель операции. Мы единодушны в этом вопросе?» «Да». Тисл говорил правду. Он вовсе не хотел, чтобы парня разорвало на куски где-нибудь в холмах, да еще в его отсутствие. Нет, он хотел, чтобы мерзавца притащили вниз, чтобы можно было видеть все, что с ним потом сделают. «Ну тогда хорошо», — кивнул Траутман. «Хотя я не уверен, что от моей помощи будет какой-то прок. Думаю, никто из ваших людей не сможет подобраться к нему достаточно близко с тем, чтобы хотя бы увидеть его, уж не говоря, поймать. Он намного хитрее и сильнее, чем вы можете себе представить. Как получилось, что он не убил и вас? Не понимаю, как вам удалось от него уйти.